небес не достучаться. Много времени прошло, все будет хорошо. Времени песок сквозь пальцы, расстояние дистанции. Разорвем с собою вновь, все будет хорошо. Все будет хорошо, как добрые аккорды ложатся в фразы, в текстовые ворды. Я знаю, что без черного на полосах абсурдно, но красок много, пейзажем не бывает пусто. Мысли по спирали строят лабиринты, не забывая главного, кто твои родители, ради кого вдыхаешь лето, делишься рассветом, что мир не зазеркален, тебе нашепчет ветер. Все будет хорошо, но подвале ночи, тушь по щеке, она на него кричит. Разбитый бокал, слезы, цветы на полу, на утро обнимает, говорит: люблю. Все это наша жизнь из грусти и улыбок. Не прячь глаза, давай вперед, ты сильный. Все минусы оставь в июньском зное. Все будет позитив, ведь близкие с тобой. Времени песок сквозь пальцы, до небес не достучаться. Много времени прошло, все будет хорошо. Времени песок сквозь пальцы, расстояние дистанции. Разорвем с собою вновь, все будет хорошо. И даже как-то вроде непривычно, когда все ровно без зацепов, ладно в жизни лично. И приоткрыв завесу счастья, видишь, что структура здесь не идеальна. Она протекает из сада райского, цветы твои повянуты. Добавив черного в пейзаж, ты не вернешься тут. Она обиду затаит, сама того не замечая. В доме без тебя родного места мало. Все будет хорошо, давай поднапряги свой мир. И плачь дождя от слез, скорее золотая ты. Поверь, пойми, она тебя помнит, она тебя любит. Поцелуй прибоя при луне, тела ваши волнует. Так больше нельзя, вставай и просуши скорей свой взгляд. Верни его себе, его уже окутал мрак. И оцените свои чувства, улыбнитесь, друзья. Расставание это очень глупо, любите друг друга. Времени песок сквозь пальцы, до небес не достучаться. Много времени прошло, все будет хорошо. Времени песок сквозь пальцы, расстояние дистанции. Разорвем с собою вновь, все будет хорошо. Времени песок сквозь пальцы, до небес не достучаться. Много времени прошло, все будет хорошо. Времени песок сквозь пальцы, расстояние дистанции. Разорвем с собою вновь, все будет хорошо.